Жития святых святителя Дмитрия Рустовского. Месяц юний. 26-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память преподобного отца нашего Давида и же в Тесалии. Сей блаженный Давид имеешь рождение на восточной стране, и яко звезда много светла я весь миру блиста. Из младых бонук те и воздержанием страсти телесни умертвив, ангел во плоти показася. Кушто же водрузив под амигдаловым древом, яко птица доброгласная всех к нему притекающих полезными словеси обвеселяше. Имеешь же ум свой всегда в высоту божественную вперен, тем и чудесными суделовани обогатися, и бъйст столб церкви светозарни, всех просвещай чудесей. Мразум и варум солнечным тумимый в безстрастие применися. И понеже огън вожделение плотских в себе угаси, и само бо от огня вещественного прибысни упалимый. И бороженой угли в руки взем, и тимям возложив, пред лице царево прииде, и кадящето го, руце же его огнем оним не упалишеся. Еже видев царь, удивися и поклонися до ноги го. И всякое человеческое естество сей угодник Божий, житие ми чудеса и приудивив, радуя се прейде к Богу, и Гожи из млада возлюби. В той же день, память преподобного отца нашего Иоанна, епископа Готского, и же в царство Льва и Саврянина, и Константина Купронима, многие от иконоборцев подя беды, и к царице Ирине о православной вере поучительно беседова, к языческими же властелина и ретичествовавшими яд быв, избежа от них, и в мастриаде ко Господу отиде. Конец жития преподобного Давида и жив Тесалии.